Глава 14. Любовники Москвы. Написанный карандашом на листах из школьных тетрадей, амбарных книг и свободных страниц рукописей ранних стихов, этот роман — самое загадочное произведение Платонова. В отличие от «Котлована» и «Чевенгура», впервые опубликованных на Западе, он много лет пролежал в семейном архиве, то ли невостребованном, то ли хранимом от чужих глаз. Неизвестно, кто и когда из исследователей его первым прочитал. Нет на него ссылок ни в написанной Львом Шубиным статье о Платонове, в краткой литературной энциклопедии, где упоминались неопубликованные на тот момент «Котлован» и «Ювенильное море», ни в предисловии к платоновскому «Избранному» 1966 года, написанном Федотом Сучковым, ухитрившимся перечислить все, и «Чевенгур», и «Котлован», и «Ювенильное море». Не в известном зарубежном исследовании Андрей Платонов «В поисках счастья», хотя, казалось бы, этот роман одним названием своим в эту книгу просится. Так получилось, что счастливая Москва увидела свет последний, не считая Ноева ковчега и технического романа. Из крупных платоновских вещей, благодаря усилиям и труду Натальи Васильевны Корниенко, в 9-й книжке журнала «Новый мир» в 1991 году, то есть по странным историко-мистическим законам как раз тогда, когда в СССР рухнула власть окончательно промотавших свое достояние бесталанных наследников большевизма, и в стране начался новый отсчет времени. Но хотя об этом романе с той поры было написано немало умных статей и проведено достаточно глубоких исследований, все равно темно и странно происхождение его мотивов, загадочны поступки героев, и трудно понять, неужели автор всерьез рассчитывал его напечатать в Советском Союзе? А ведь действительно намеревался, дважды заключив договор с почтенными издательскими домами, в 1934 году с Гихлом, а в начале 1936 года с советским писателем. Юрий Нагибин в эссе «Московский роман Андрея Платонова» определил «Счастливую Москву» как гениальный роман и, наверное, самый страшный у Платонова, страшнее «Котлована». Там хоть пробивался какой-то бледный кладбищенский свет, ну хотя бы в преданности девочки-сироты костям своей матери, в заботе обрубка Жачева о ней. Здесь все разъедено червем надрывно больного сарказма. И ничего уже не остается для утешения человеческого сердца. Роман Андрея Платонова страшен, как страшна была тогдашняя, уже далекая, но не потерявшая способности к возвращению жизни. Сказано эффектно. Да так ли это? Когда ночевал Жорж и вечером еще пришел Келлер, они упросили меня читать. Я им прочел кое-что из «Счастливой Москвы». Они удивились этой горести и трудной радости, духом которой проникнуто сочинение, оценивал Платонов свой роман летом 1935 года в письме жене. И эти, не имеющие ничего общего с нагибинскими слова, многое объясняют и в авторском замысле, и в его воплощении. Платонов начал работу над «Счастливой Москвой» в 1932-1933 годах и написал, предположительно, около 6 глав, после чего его отвлекла Туркмения, и он вернулся к роману позднее. Работая над ним, беспрецедентно долго для своей стремительной манеры письма до конца 1936 года. Целую рабочую пятилетку. Нельзя утверждать, что мы имеем дело с законченным произведением. Роман «Фрагмент» очень точно определил его жанр один из современных исследователей. В январе 1934 года автор сообщил Группкому Московского товарищества писателей, что заканчивает роман «Счастливая Москва», однако работа затянулась. И в этом затягивании было что-то неслучайное, топологически похожее на историю с котлованом, когда писателя повел за собой наплывший в повествование новый смысл. Название книги дала сирота революции, девочка та из народонаселения, одинокая, пробродившая бездомный свет, дочь погибшего красноармейца, воспитанная в советском детском доме и там же получившая имя Москва Чеснова. О ее матери ничего не известно, но в записных книжках Платонова осталась запись. Видно было на лице Москвы, как ударами страстей некогда были сотворены эти губы, нос. В характере героини, в ее ясной и восходящей жизни много такого, что Платонову было близко, понятно и вызывало восхищение. Здоровье, любовь к солнцу, воздуху, ветру и траве, неукротимая тяга к свободе, не случайно девочка на год убегает из детского дома, и ощущение жизни как путешествие, жажда таинственной, но высокой судьбы. Она действительно Москва счастливая. В ней полнота бытия, а в могущественном и теплом пространстве ее тела слышен гул жизни. Но есть один штрих, одно обстоятельство, одно испытание, через которое платоновская героиня проходит, и на первый взгляд играючи, легко. Но весь роман и дальнейшая судьба девушки этим событием определяются и ломаются. Москве было 17 лет, когда она вышла замуж. О том, кто был ее первым мужем, говорится скупо. Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью, и тогда Москва вышла за него замуж навсегда и враз, испортив свое тело и молодость. Ее большие руки, годные для смелой деятельности, стали обниматься. Сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву как в свое непременное достояние. Этот неназванный по имени человек, который никогда больше не появится на страницах книги, не совершил ничего подобного тому, что сделал Атах Баба, Нур Мухаммед или безымянный грузинский старик из течения времени со своими жертвами, да и потерявший девственность в Москве было не 10, не 12 и даже не 14 лет. Но права Корниенко, назвавшая платоновскую героиню советской Лолитой. Хотя даже более отчетливо набоковский мотив был предвосхищен в Джане. А что касается Москвы Чесновой, то в качестве другой, опережающей литературной ассоциации, можно вспомнить пастернаковскую Лару Гишар, которую преступно рано сделали женщиной, или предшественницу Москвы Олю Мещерскую из «Бунинского легкого дыхания». Роман написан так, что случившаяся с девушкой порча искажает ее судьбу, и недаром в конце «Счастливая Москва» называет себя душевной психичкой. А в черновике остается объяснение причины этого неожиданного самодиагноза — от неудач ранней жизни. Вот почему не Платонов жесток к светлой комсомольской юности, как предположил в своем эссе Нагибин, а жизнь к ней жестока — люди. Конкретнее, тот первый, кто ею овладел и завладел. И точно так же вряд ли прав был Юрий Маркович, когда решил, что, описывая ее, Москвы, внешность, Платонов с видом простодушного восхищения говорит о ее юной опухлости. Выражение «пухленькое» передает миловидность девушки. Но опухлость — это для утопленницы. Этот, пожалуй, Иосиф Сталин мог бы на полях платоновской рукописи написать, попадя она ему в руки. Вот фраза в подлиннике. «Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой, и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека. Ну какая тут утопленница? Что касается слов «опухлый», «опуший», «опухающий» по отношению к девичьей внешности, то Платонов использовал этот корень и в «Ювенильном море». Он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства. И в котловане. Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Ващеве и Калеке. И ничего уничижительного в этих словах для автора не было. Искажение в облике героини дает знать о себе не сразу. В первых главах кажется, что перед нами роман об идеальной молодой советской женщине, а не умершей, но повзрослевшей котлованной Насте или Ксении из повести Джан. Даже подчеркнутая физиологичность девушки. Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную, скудную пищу, каких только нечистот Москва не ела в своей жизни, в розовую чистоту, в цветущее пространство ее тела. Не нарушает ее внутренней гармонии совершенства. Москва учится в школе воздухоплавания, и что лучшего, более высокого и прекрасного могла предложить советской девушке судьба в те годы, о которых Платонов писал свой долгий роман. Однако начинающийся как повествование о счастливой юности, о прекрасной жизни того поколения, ради которого сражались на гражданской войне герои сокровенного человека и Чевенгура, восстанавливали страну из руин персонажи технического романа, рыли фундамент строители общепролетарского дома в котловане, торговала телом и делала аборты Надежда Басталоева из «Ювенильного моря». Мучились, умирали от голода герои 14 красных избушек, трудился неизвестный солдат коммунизма Никодим Стратилат и мечтал Александр Македонский, посылая в психиатрическое царство Кутемалии верного слугу Фирса, призванный стать итогом, оправданием всех этих усилий, жертв и потерь. Роман «Счастливая Москва» такому предназначению не соответствует. И по ходу действия все больше и больше пропитывается даже не трагизмом, а илистым течением жизни, и незавершенный обрывается на печальной, хотя и не безысходной ноте. В этом восхождении и нисхождении сюжета отразились представления и умозаключения Платонова о современности. И метаморфозы жизни образцовой советской героини и попавших в ее поле людей образовали сюжет очень динамичного романа, стремительных превращений и грустных итогов, в котором Платонов как нигде ближе подошел к идеям, образам и мечтам собственной молодости, столкнув их со зрелостью. Но если 30-е годы, о которых он писал в эфирном тракте, представлялись далеким будущим, то теперь будущее настало и совсем не такое, как ожидалось. В «Счастливой Москве» недаром появляются усовершенствованные весы, который изобретает один из героев для того, чтобы положить конец кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов. Но дело не только в кулаках и бедняках. Инженер Треста Росметровес Платонов взвесил на изобретенных им весах свое время. И главная героиня романа, девушка с именем Стольного города, оказалась своеобразным хронографом и художественным эквивалентом эпохи. А ее судьба вобрала в себя все высоты и бездны времени, как в переносном, так и в прямом смысле слова. От поднебесья до подземелья. Счастливая звезда воздухоплавательницы Москвы, Чесновой, срывается с небосвода в тот момент, когда, прыгая с парашютом с высоты 2000 метров, девушка закуривает и случайно поджигает лямки. Купол над ее головой превращается в горящий факел, и лишь благодаря запасному парашюту испытательница остается жива. Зачем потребовалось парашютистке курить во время прыжка, при том, что о курении Москвы никогда и нигде больше речь не идет, да и возможно ли это осуществить технически? Или все же описанная Платоновым сцена условно? Так даже вопрос нельзя поставить. Это не поступок Москвы, а поступок автора, нужный для его целей, а не для целей персонажа, предположил Нагибин. У другого писателя такая несуразица была бы промашкой. Но не у такого мастера, как Платонов. У него это проверка здравым смыслом очередного советского уродства, вроде железной бляхи на соске или размалеванного, как потаскуха, паровоза. И если с первой частью высказывания еще можно согласиться, то со второй никак. Она, перефразируя платоновские строки о Луначарском, объясняет мировоззрение самого Юрия Марковича, открыто давшего под конец жизни волю своим, находившимся под спудом, брезгливым антисоветским чувством. Бывают и небрезгливые. Разница дьявольская. Но никак не Платонова, у которого катастрофа, будь то железнодорожная, авиационная, а если вспомнить раннюю прозу, пожарная, Чульдик и Епишка, гидрологическая, епифанские шлюзы, или космическая, эфирный тракт, не просто примета стиля, но образ мышления.